1693, 14 ноября. Удрая может дать небывалую книгу о явлении учения йоги. Успех и польза безмерны. Удрая может дать нужное человечеству сопоставление с нашим учением. Бережно идите, ибо напряжение токов велико. Узнаю, как лучше. Что означает анта? Остановка ритма. Эраф. Ошибка. Фундаментал лоу. Не есть ли ответ на мой вопрос? Примечание. Фундаментальный закон, английский. Да. Страшные лапы тянутся? На войне враг ищет все возможные входы. Много думала о планетной цепи, и правильна ли моя догадка? Да, их можно записать в беспредельность. Могу читать тайную доктрину? Да, это отдых. 1694, 15 ноября. Что означало видение Фуямы, приход учителя вместе со мною к Юрию? Наше общее воздействие к началу замечательных книг. Но он не захочет указать на связь с учением учителя. Тогда вы дадите комментарии. Что означает бхавипа? Усвоение блага. Владыка семи сокровищ. Формула для пламенного духа. Психотруба. Между каналами нервов, ибо часть нервов питает сознание, но мелкие сплетения служат питанию психической энергии. Правильно ли я думаю, что мы не можем видеть как подготовительные стадии планетной цепи, так и последние, самые высокие? Это верно. Цепь планетная есть лишь фазы одной и той же планеты. Венера очень высока. На Венере психическая энергия осознана. На высоких планетах разное качество сознания. Не отвечает ли Венера пятой фазе? Да. Но шестую фазу мы видеть не можем? Не можем, но при осознании огня возможно. Наша Земля очень низка в сравнении с другими планетами. Очень высока по сравнению с легионами низших. Земля могла бы быть в фазе Венеры. Планетная цепь есть фазы жизни планеты в утробе матери. 1695, 16 ноября. Сегодня днем внутри меня вспыхнул высокий огонь на уровне горла. Середина пламени была золотисто-серебряная, но огонь был окружен красным рубиновым ободком. Напряжение атмосферных токов дают огням надобность защиты, подобно ауре. Тогда нужна осторожность, ибо воздействие токов везде велико. Мне казалось, что в братстве получен недавно метеор. Откуда он? Правильно, от Ориона. Люмоу считает, я трудную задачу уявил. Мысль ярче, ярче нужно уявлять. Решу счастье явления раи, но учение нужно явить. Думаю, щит растет. 1696, 17 ноября. Я счастье час уявляю, учтя счастье, учтя, чтоб явление духовного устремления и чувства в элементарном ритме росло. Рая ритм преодолеет, уявление Людмилы сомнительно. Условие психической энергии основано главным образом на ритме. Это великое дыхание Матери Мира, от великого до малого. Думаю, верно. На замечание, что Рая назвала меня Матерью Мира. 1697, 18 ноября. Что означает овалис? Накопление. Усила, дочь. Кто назначен и имя повторено? Урусвати. Почему сензар во многом так похож на латинский? Но и латинский корень из Азии. Мне казалось, что я видела владыку, работающего над предметами, из которых исходили лучи. Окутывание предметов аурой, этим готовим для человечества. Почему вчера я плохо улавливала сообщение, хотя погода, видимо, прояснилась? Но это от других причин, когда магнитные бури заполняют, несмотря на все, очень доволен опытом развития огней. Почему я вижу пространственный огонь, собирающийся вокруг ауры, но самую ауру не вижу? Пространственный огонь сильнее. Можно ли назвать созвездие Будды, рыбы, Владыка, ваше. Рыбы. Символ рыб. Молчание, напряжение. 1698. 19 ноября. Что означают четыре формы небес? Четыре стадии духа – тело, астрал, ментал, огонь. Сумрак полуночный дать может сияние светил. Явление солнца зависит от сияния духа. Помочь готов по зову. Я. Считаю Люмоу сыном учителя, но стоящим эчеулом руки Фуямы, рук явленных наших. Мощь моя должна быть уявлена очень чутко и осторожно. Что значит эчеул? Указанный дух. Сензар? Да, название дается, когда считаем появление несчастья в духе, который может легко преодолеть Майю. Что означает Катор? Очень доказанное. 1699, 20 ноября. У Драя может даже до 30 лет приблизиться к личному опыту, но нужно уже теперь начинать пробуждать силы, нужно смотреть на общение со мною не только как на источник поучения, но как на накопление психической энергии. Надо настроить явление психической энергии. Яруя, старайся уявить явление. Яруя, тяжело Урусвати понукать твою психическую энергию. Считаю, должно скоро наступить улучшение.